Когда со мной ты? Настя. Мы не вылезали из постели до вечера. Немного поспали, а затем снова мирились до посинения. Потом Иосиф заказал ужин, и я набросилась на еду, поняв, что умираю с голоду. Я призналась моему парню во всем, и про свою первую любовь, и что натворила, когда сбежала из Москвы. Думала, Иосиф будет ругаться и разочаруется во мне. Но он просто поцеловал и сказал, что это все в прошлом, и что он понимает меня. Первая влюбленность может преследовать и обещать многое, но не всегда это именно то, что нам нужно. Задумчиво произносит он, глядя куда-то в сторону. «У тебя тоже была первая любовь?» — удивленно спрашиваю я. «Мне казалось, что твоя первая любовь — это я». «Ревнуешь?» — смеется он и приподнимает бровь. «Немного», — смотрю, насупившись. «Расскажи». «Нечего рассказывать. Влюбился в девушку, когда только открыл фирму. Казалось, что буду любить ее вечно. Думал о ней постоянно. А потом я узнал ее ближе и понял, что мне не нужен этот человек. А что с ней было не так?» «Все не так. Это просто была влюбленность. Страсть, желание, химия. Но я понял, что любила оболочку. Мне не хотелось быть с человеком, который скрывался за этой красотой. И у нас с ней так и не получилось ничего. До отношений так и не дошло. И ты не вспоминаешь о ней, когда находишься со мной?» Снова бросаю ревнивый взгляд, а Иосиф начинает смеяться. «Зачем мне о ком-то думать, когда со мной ты, глупый ежик? Я тебя люблю. Прошлое оставляю в прошлом, а ты мое настоящее, и я надеюсь, мое будущее». Я прижимаюсь к нему и растворяюсь в его объятиях. «Мне с тобой очень хорошо», — шепчу я. «И не только в постели. Я не чувствую себя одинокой, когда ты рядом. Я тоже, любимая». Он зарывается носом в мои волосы и нежно гладит меня. «Ты не против, если мы еще пару дней погостим? Я родителей не видела полгода, а потом можем возвращаться». «Без проблем. Я отодвину все дела, сможем отдохнуть и провести больше времени вдвоем, узнать друг друга поближе». Ближе к ночи мы прогуливаемся мимо того кафе, где я подкараулила вчера Мирона. Думаю, если снова увижу их, то извинюсь за тот поцелуй. Кафешка круглосуточная, но внутри почти пусто. «Хочешь зайти?» — спрашивает Иосиф, видя, как я заглядываю в окна. «Да, давай кофе попьем». Внутри я вижу спящего Мирона на столике. Рядом с ним стоит несколько бутылок пива. Что-то не так. С чего он тут лежит за столиком поздно вечером 1 января? Посетителей в кафе почти нет. Мы с Иосифом садимся и заказываем кофе. «Иосиф, это он, Мирон, про которого я тебе говорила». Краснею и показываю на пьяного парня. «Этот?» Он с удивлением разглядывает его. «Ну ничего так, симпатичный. Хотя я ведь лучше». «Эй, хватит!» — смеюсь я. «Нашел время. У них что-то случилось, и это из-за меня. Наверное, они поругались с его девушкой. Пойдем». Иосиф не дает возможности опомниться, хватает меня за руку и тащит за столик к Мирону. «Ты с ума сошел?» Пытаюсь сопротивляться, но уже поздно. Иосиф сажает меня и сам присаживается рядом. Мы оба сидим напротив спящего парня, но тот словно чувствует, что находится не один, и приподнимает лицо, вглядываясь в наши лица. Сперва взгляд неосмысленный, а затем он хмурится и злобно смотрит на меня. «Ты? Чего тебе опять надо от меня? Тебе мало что разрушило мою жизнь. От меня любимая девушка ушла. Оставь меня уже в покое, ты мне не нужна». Его слова пугают и больно бьют, но Иосиф вмешивается в разговор и перебивает разбушевавшегося парня. «Мирон, меня зовут Иосиф. Я парень Насти. Мы оба хотели извиниться за этот инцидент и сделать все возможное, чтобы загладить вину». «А ничего уже не сделаешь». Он снова кладет голову на стол. «Твоя девушка уже все сделала. Ксюшка бросила меня». «Где она сейчас?» — спрашивает Иосиф. «А хрен ее знает. Мстит мне, наверное, с каким-нибудь качком. Она больше не любит меня. И вы отвалите, без вас тошно». Он перебирает бутылки, выискивая пиво, но они все пустые. У меня сердце обливается кровью, глядя на него. Сейчас я почему-то ясно вижу, что Мирон меня не интересует как парень, с которым я бы хотела прожить остаток своих дней. Он просто красивая картинка, на которую у меня реагирует тело. Все, как и сказал Иосиф. Детская мечта. Но по-настоящему какие-то чувства я все-таки испытываю к Иосифу. Если бы сейчас кто-то спросил, чего я хочу, я бы, не раздумывая, выбрала моего парня, такого заботливого и такого родного. «Мирон, я правда хочу исправить все. Я очень виновата перед тобой и Ксенией. Не знаю, что на меня нашло. Я поругалась со своим парнем и была не в себе. Если я смогла бы поговорить с Ксенией, то, может быть...» Встречаю злобный взгляд Мирона. Никогда не видела, чтобы он так смотрел на меня. «Просто исчезни, чтобы я тебя больше никогда не видел. Ты уже достаточно горя принесла в мою жизнь». «Прости». Стою, вытирая слезы, и смотрю на Иосифа. Он тоже встает и приобнимает меня. «До встречи», — говорит он Мирону, и мы удаляемся.